3 июня 1924 года. Отла. Укладываясь раньше обычного, она надеялась справиться с бессонницей, изводившей ее в другие вечера. Вскоре после ужина пожелала спокойной ночи родителям, потому как вновь перебралась в семейную квартиру, чтобы быть рядом с ними, пока они в тревоге ожидали возвращения из санатория Кирлинга ее брата. Отправилась спать в надежде, что эта ночь пройдет не так, как все остальные. Но ничуть не бывало. Ее нескончаемые вереницы одолевали ужасы и досаждали вопросы без ответов. Часы отмерили 3 удара, а Отла Кафка все еще никак не могла уснуть. С самого утра она ждала новостей из Кирлинга, письма Франца, звонка Роберта, Доры или даже доктора Хоффмана. Но наступил вечер, а ей так никто ничего и не сообщил. Этой ночью брат предстал перед ее мысленным взором, неподвижный на смертном одре. Но, может, это был лишь дурной сон, кошмар, который в такую погоду не редкость. Этот образ Франца преследует ее по пятам. Она сворачивается калачиком, вжимается головой в перину, делает глубокий вдох, с шумом выдыхает и шепчет. «Франц жив!» Затем силится замереть и ни о чем не думать. Не слышать боя часов, оглохнуть к доносящемуся с улицы шуму и не видеть зловещую тень шторы, пляшущую на стене. Главное — не поддаваться страху. Разве верить в предчувствие не такая же глупость, как в ожившего глиняного голема? Вечером малейшие ожидания беды превращаются в настоящий страх. А утром, как всегда, выяснится, что она попросту уступила тревоге, в ее случае вполне естественной. Ужасы, по обыкновению, окажутся чистым плодом воображения и сестринской любви, величайшей из всех. И паника с рассветом рассеется с той же стремительностью, с какой на небе поблекнут звезды. Но до утра еще далеко, и пока что от ясного дня ее отделяет целое войско химер. Она поднимает голову, блуждает в полумраке взглядом, упирается им в картину на стене над кроватью, несколько мгновений любуется репродукцией заката солнца над Прагой, затем переводит взор дальше и видит перед собой пейзаж Мюрано в рамке под стеклом, освещенный через окно светом уличных фонарей. Но ничто, даже огромный шкаф с ящичками, до такой степени напичканный воспоминаниями, что стоит слегка коснуться его дубовой древесины, как на тебя тут же обрушиваются запахи детства, не может избавить ее от страшного предчувствия, что за 400 километров отсюда с Францем случилась беда. Может, достаточно просто подождать, пока туча пройдет мимо, и крайнее изнеможение, до которого ее довела борьба с самой собой, отступит, будто устав воевать, и она забудется самым глубоким сном. Но даже если так, как в каждую ночь после того, как ухудшилось состояние Франца, он все равно не восстановит ее сил, не утолит вечернюю тоску, и ранним утром она проснется такой же подавленной, как накануне. Отла глубоко дышит, и по мере того, как одна минута сменяется другой, стук в висках постепенно затихает и отступает тревога. В ее душе возрождается надежда, что туча миновала, и брат все еще жив. Она закрывает глаза, кладет по бокам руки и ждет, когда ее одолеет сон. Маятник часов отсчитывает секунды. За несколько месяцев до этого Франц, вернувшись в их семейную квартиру после длительного пребывания в Берлине, сказал ей, что шум этих часов мешает ему спать. «А ты старайся его не слышать», — посоветовала она. Он захохотал, но тут же согнулся от страшного кашля, какого раньше она за ним никогда не наблюдала. Через несколько секунд, показавшихся ей вечностью, приступ отступил, и их взоры одновременно упали на темное пятно крови на его носовом платке. Тихим, огорченным голосом, будто извиняясь, Франц прошептал, что это ерунда, ничего страшного, что беспокоиться совершенно не о чем. Пребывание в Германии, в скованном холодом Берлине и повсеместная нищета 1923 года усугубили его болезнь. Она до сегодняшнего дня не могла избавиться от чувства вины за то, что сама содействовала его отъезду туда. Надо было сказать: «Нет, это неразумно. Тебе лучше остаться здесь, с нами, ради твоего здоровья, ради тебя самого, а если нет, то тогда ради меня». Он бы ее послушался, как слушался всегда, потому как только ее советом и внимал. Но она, по обыкновению, уступила право принимать решение ему самому и поддержала в желании уехать из Праги. Тем самым уже не впервые пошла против мнения отца, на этот раз совершенно напрасно, который, как только Франц высказал подобную мысль, посчитал его отъезд чистой воды безумием. Ехать в Берлин, когда парню с трудом удается пройти из конца в конец Карлов мост. В своем предвидении, надо признать, отец оказался прав. Берлин действительно сломил сопротивление парня и лишил его сил. Перед тем, как уехать из немецкой столицы, он весил 50 килограммов. Вновь на пороге квартиры она увидела его в апреле, осунувшегося, изможденного, страшно худого и бледного, как смерть. Одним словом, не человек, а ходячий труп. Мать долго прижимала сына к груди, не в состоянии сдержать без конца катившихся по щекам слез. А когда подошел ее черед обнять эту хрупкую купину из одних только костей, несмотря на теплый день, закутанную в шерстяное пальто, она испугалась раздавить его, не рассчитав сил. Будто только мгновение назад, осознав, чем именно его состояние может внушать тревогу, Франц заявил: «Не надо так паниковать по поводу моей болезни. Этим утром, например, температура у меня не поднималась выше 38. «Что эти недоделанные врачи дают тебе, чтобы сбить жар?» – бросил отец. «На данный момент мне прописаны одни только ингаляции. Однако от уколов мышьяка я по-прежнему отказываюсь». «Но если тебе их рекомендуют доктора, какого черта ты даже слышать о них не хочешь?» Франц смущенно улыбнулся, будто призывая проявить к нему великодушие. А через несколько дней его срочно госпитализировали в отделение профессора Хайека в Вене, специализировавшееся на безнадежных случаях туберкулеза. Жизнь всей их семьи резко переменилась 7 лет назад, в ту проклятую августовскую ночь 1917 года, когда их парень проснулся, харкая кровью. Катастрофа разразилась в тот самый момент, когда ему, казалось, наконец улыбнулась жизнь. В 36 лет ему удалось покинуть семейное гнездо и ценой бесконечных уловок поселиться в небольшой квартирке Шенборнского дворца, которую он тогда нашел. Примерно в это же время состоялась его помолвка с Феличи. Отла молилась, чтобы на этот раз Франц нашел ту единственную девушку, которая ему действительно нужна, хотя и не верила в искренность их союза. Парень взрослел и становился мужчиной, пусть даже не без некоторого опоздания. В страховой компании им были довольны. Поселившись в этих двух крохотных комнатках, он был вне себя от радости и чувствовал себя счастливее, чем в квартире на Лангегассе, неизменно ей ненавистной, и даже в том кукольном домике на Алькемистенгассе. Он говорил, что обожает гулять по вечерам по этой тихой улочке, направляясь в сторону замка и слушая, как под ногами скрипит снег. Но через каких-то полгода этого незамысловатого счастья в скромном жилище Шенборнского дворца как-то утром он явился к ней бледный, не в состоянии произнести ни звука. «Что случилось?» — спросила она. «Что-то с Феличи? Или, может, в страховой компании не лады?» Но ни Феличи, ни страховая компания были ни при чем. «Но тогда что? Франц, мне ты можешь рассказать все, я готова что угодно услышать». Тогда он, чуть стыдясь, признался, что харкает кровью. А теперь Франц вот уже несколько дней в Кирлинге, после Вены и кошмарного отделения профессора Хайека. И к чему это все приведет? Отла все утро выглядывала в окно почтальона. Последнее письмо брат прислал неделю назад. Получив его, они с сестрами Нати и Элли под восторженным взором матери пустились в неистовый пляс, будто им только что возвестили о возвращении блудного сына. Затем с религиозным рвением, словно на причастии, стали его читать, внимая словам, каждое из которых будто отвращало беду. Перечитав письмо великое множество раз, она знает его практически наизусть, однако в эту минуту в ее душе просыпается надежда узреть между строк что-нибудь такое, что ускользнуло от нее раньше, чтобы хоть немного успокоиться и утолить тревогу. Она включает свет и открывает ящик комода с письмами из Кирлинга. Достает его из кипы и начинает читать, произнося каждую фразу, будто молитву. «Кирлинг, дорогие мои родные, я каждый вечер думаю о вашем будущем приезде, о котором мы как-то говорили, потому как для меня он очень и очень важен. Это было бы так замечательно. Мы ведь так давно не были все вместе. Как здорово тихо собраться в прекрасном краю, чтобы только мы и больше никого, а потом выпить всем вместе по доброй кружке пива. Честно говоря, теперь я часто вспоминаю, как мы то и дело пили его в жару, когда отец водил меня в общественную школу плавания. Все это, как и многое другое, говорит в пользу вашего приезда. Но есть и много доводов против. Во-первых, отец, видимо, не сможет приехать. Ему будет трудно получить паспорт. Но главное, мама, я сейчас точно не красавица, и смотреть на меня явно не стоит. Вы знаете, с какими трудностями мне пришлось столкнуться в первые дни здесь, равно как и в Вене. Из-за них я немного свалился и не смог быстро сбить температуру, отчего еще больше ослабел. А туберкулезный ларингит, заявивший о себе совершенно неожиданно, отнял больше сил, чем ему объективно полагалось. И только сейчас, когда рядом со мной Дора и Роберт, кем бы я без них сейчас был, вы даже представить не можете, как они мне помогают. Они начинают ко мне постепенно возвращаться. Но теперь у меня появились новые проблемы. Несмотря на хорошее питание, которому здесь уделяют огромное внимание, и лечение на свежем воздухе почти каждый день, восстановиться по-настоящему мне пока не удалось. Сейчас мое состояние все еще хуже, чем, скажем, в последнее время в Праге. Если добавить сюда, что говорить я могу только шепотом, да и то не так часто, у вас, вероятно, возникнет желание отложить ваш приезд. В то же время у меня во всем наметился прогресс. Один профессор констатировал, что моя гортань стала заметно лучше. С учетом этого, может, нам, дорогие мои, лучше отложить ваш приезд? В дополнение к специалистам, наведывающимся ко мне время от времени, от меня ни на шаг не отходит Роберт, вместо экзаменов, думая только обо мне. Нежно любящий вас, Ф. Она повторяет про себя фразу «Во всем наметился прогресс» и тут же испытывает в душе облегчение. Все страхи оказались напрасны, ведь у нее в руках доказательство того, что Францу стало лучше. Она целует лист бумаги, как когда-то целовала брату лоб, когда его лихорадило, и кладет письмо обратно на самый верх кипы. Теперь можно уснуть, и тогда от всех дурных предчувствий останутся лишь неприятные воспоминания. Роберт. «Доктор Клопшток, это уже вторая доза морфина», — тревожится сестра Анна. «При том, что первую вы вкололи не далее, как в 9 часов утра». «Знаю», — говорит он, стараясь вложить в голос как можно больше спокойствия. Потом машинально глядит на часы, показывающие 11 утра, и вновь медленным жестом надавливает на поршень шприца, теперь не сводя глаз с вены, которая под давлением бугрится на бесплотной руке, а потом теряется в переплетении синеватых кровеносных сосудов. Проследив за тем, чтобы без остатка вколоть все содержимое ампулы, внимательно вглядывается в лицо распростертого перед ним друга. У того на лбу выступил пот, а мертвенно-бледный оттенок кожи придает ему сходство с покойниками, плоть которых всего несколько недель назад Роберт рассекал скальпелем в центральной больнице Будапешта. Но вот лицо писателя постепенно расслабляется. С него сходит оскал боли, он чуть приоткрывает глаза. Это возымел свое действие морфин. Роберту кажется, что во взгляде будто промелькнул лучик признательности. Но блеск тут же гаснет, и веки снова смыкаются. «Лекарство действует, доктор», — заверяет его сестра Анна. С момента его приезда она упорно называет его доктором, хотя он уже не раз объяснял ей, что диплома не получил и вообще отложил медицинское образование на неопределенный срок, дабы помочь другу пройти через суровое испытание болезнью и попытаться смягчить пагубное воздействие патологии, пусть даже опыта в этом у него совсем чуть-чуть. «Если хотите, доктор, я могу померить у него температуру». «Зачем?» Он качает головой. Лицо друга побледнело, но копна волос на голове сохранила все свое великолепие. За час до этого Дора провела несколько раз гребнем по его каштановой шевелюре с той же энергией, с какой причесывают ребенка перед тем, как отправить в школу. И только после этого, наконец, поддалась на уговоры, ушла и отправилась в деревню Клостер-Нойбург, чтобы отправить письмо. «Вам бы надо отдохнуть», — говорит сестра Анна своим тихим серебристым голосом. «Вы ведь со вчерашнего вечера от него не отходите. И наверняка совершенно выбились из сил». Он соглашается и садится. Знает, что этому человеку, его другу, брату и наставнику пришел конец. И не только ему, но и истории из числа тех, что выпадают только раз в жизни. Благодаря ей он встретился с удивительным человеком несравненной человечности и ума, после знакомства с которым 3 года назад в затерянном в Высоких Татрах санатории его жизнь обрела смысл. По возвращении из Матлер он вернулся к учебе на медицинском факультете Будапешта, но отношений с писателем не прерывал, постоянно обмениваясь с ним пространными письмами. А прошлой зимой увиделся с ним в Берлине. Втроем с Дорой, с которой Франц тогда жил, они провели вместе несколько дней. Рядом с ней, в этом городе, посреди беспросветной нищеты и лютой зимней стужи, он выглядел счастливым. А весной, всего несколько недель назад, Роберт приехал к нему в Прагу. Его нельзя было узнать. Он не мог встать с постели, говорил сдавленным голосом и питался исключительно фруктами, потому как глотать что-то другое ему не позволяло воспаленное горло. А по возвращении в Будапешт получил почтовую открытку, запомнив ее слово в слово. «Мой дорогой Роберт, меня поместили в университетскую клинику господина профессора Хайека. Вена 9, Лазаретгассе 14. На деле у меня так раздулась гортань, что я не могу ничего есть. Надо колоть в нерв алкоголь, по крайней мере, так говорят врачи, а еще делать резекцию. Так что я несколько дней пробуду в Вене. С дружеским приветом, Ф. Этого вашего кодеина я боюсь. Сегодня прикончил небольшой флакон, правда, принимаю его теперь в дозировке 0,3. Только что спросил сестру, на что похоже мое горло. На ведьминский котел, без утайки ответила она. Он сел в первый же поезд и поехал в Вену. У изголовья постели друга сидели Дора и Брод. Палата, в которой лежал Франц, представляла собой преддверие морга. Там каждое утро пустовала какая-нибудь койка, хотя еще накануне на ней лежал пациент. А когда после углубленного изучения состояния больного венское светило доктор Бек выдал свое безапелляционное заключение касательно шансов на улучшение, Роберт самостоятельно принял решение забрать писателя из больницы. «Вы совершаете страшную ошибку», — принялся отчитывать его профессор Хайек. «Разве преподаватели на лекциях не рассказывали вам, что означает поражение гортани?» Но ошибка или нет, ему было плевать. Он прекрасно знал, что когда туберкулез поражает гортань, это верная смерть от удушья. Ему непременно надо было вырвать друга из рук этого врача и его главной медсестры. «Мы предпочитаем увести его в заведение поспокойнее», — сказал в свое оправдание он. Задетый за живое, профессор, пойдя на поводу своей гордости, ответил, что никого не держит. Хвастаться особыми благодеяниями его отделению не приходилось. Клиника специализировалась на трудных и чрезвычайных случаях. Таких больных туда присылали коллеги не только со всей Австрии, но и из-за рубежа. Когда пациент переступал ее порог, его гарантированно ждал жестокий конец, причем в кратчайшие сроки и практически без медицинской помощи. В заключение Хайек сказал: «Но вам, молодой человек, все это и без меня известно. Ступайте. Ко мне скоро придут с важным визитом. Будете в Кирлинге, передавайте привет доктору Хоффману. Мое почтение вашему доктору Кафке, с которым мне, по понятным причинам, уже больше не встретиться». Покинув эту проклятую больницу с ее ведьминскими котлами, они направились в тихий и безмятежный санаторий Кирлинга в нескольких десятках километров от Вены. Он не сводит глаз с лежащего перед ним человека, с его лица, на котором огромными расселинами залегли тени. Вскоре душа Кафки расстанется с его телом. А может, и нет никакой души. Может, ничего не было в прошлом и не будет в будущем. Может, жизнь — это безрадостный огромный вокзал, где толпятся самые разные люди, движимые своими безумными надеждами в ожидании поездов, которые никогда не придут. Нашим истерзанным душам, нашим горестям и любви никто не вторит. Ничего не было до них, и они тоже после себя ничего не оставят. Никто не проливает свет на тайну нашей жизни, на наши дерзкие желания и неотступные воспоминания. Никто не внемлет нашим молитвам и не искупает наших грехов. Прахом ты был, прах и обратишься. Он смотрит на сестру Анну, суетящуюся у постели умирающего. Она проводит по его губам влажной салфеткой, сменяет на бледном челе бесполезные компрессы и вполголоса произносит слова утешения. Хрупкие плечи и впалая грудь сотрясаются от страшного могучего спазма. Прекрасное лицо будто схватилось со смертью. Когда он отводит глаза, его взгляд падает на прикроватную тумбочку, где лежат записки, клочки бумаги, на которых писателю посоветовали писать, чтобы не говорить и тем самым беречь горло. Взяв одну из них, Роберт читает: «Даже если рана в конечном счете затянется, простите меня за эту гнусную манию вечно задавать вопросы, но вы ведь мой врач, правда? То для того, чтобы вновь есть без боли, понадобятся долгие-долгие годы». Он читает дальше, беря бумажки одну за другой. «Немного воды, пожалуйста. Эти пилюли застряли в слизистой, как осколки стекла. С такими болями и кашлем я не смогу долго есть, даже как сейчас. Сирень — это чудесно, правда? Она пьет, умирая, и опять напивается допьяна. А кто это звонил? Может, Макс?» В следующей записке говорится о его пребывании в клинике профессора Хайка. «Человека на соседней со мной кровати они убили. Приходили осмотреть несколько раз, но тут же уходили, бросив буквально один единственный взгляд. К тому же дали ему свободно разгуливать с пневмонией и температурой 41 градус». Роберт читал дальше. «Сколько же я вам доставляю огорчений? Это же настоящее безумие. Хуже всего, что самостоятельно я не могу даже выпить стакан воды, поэтому в каком-то смысле упиваюсь самим своим желанием. Именно за это и любит ласточек. Только где она? Это вечная весна». Последняя записка была начертана накануне и адресована Доре. «Положи мне на миг на лоб ладонь. Это придаст мужество». «Мне кажется, он хочет с вами поговорить», — восклицает вдруг сестра Анна, повернувшись к нему. Роберт встает, подходит к кровати, склоняется к лицу друга и поворачивает к нему голову ухом. «Почему вы оттягиваете мой конец?» Он чувствует тяжесть руки, схватившей его за рукав. «Вы же мне 4 года обещали. Вы меня мучаете. Вы всегда меня мучили. Я с вами больше не говорю. Все равно умру». У него нет слов. В груди бешено колотится сердце, в горле застревает ком. «Вы меня дурачите! Вы ввели какой-то антидот!» — продолжает Кафка, взглядом умоляя вколоть еще одну дозу морфина. Потом будто собирается силами и произносит свои последние слова. «Роберт, убейте меня! Иначе вы убийца!» Дора. «Любовь моя, отрада моя, прости, что я оставила тебя хотя бы на минутку. Но самое большее через час я снова буду рядом с тобой. Сестра Анна проявила такую настойчивость, что я в конечном счете согласилась с ее предложением сходить на почту и отправить написанное вчера письмо твоим родителям. Подумайте о его близких, которые так ждут от него вестей», — сказала она. «Ну чего вы ждете? Ступайте!» «Сестра Анна права. Ты писал своей рукой эти строки, чтобы их прочли. Прости меня, любовь моя. Ноги несут меня на почту, но душа всегда остается рядом с тобой. И если я согласилась с этой нелепой идеей хотя бы ненадолго выпустить из ладони твою руку, то только подумав, что ты и сам с этим согласился. Или, может, ошиблась, посчитав, что ты, чуть моргнув веками, меня одобряешь. Любовь моя, мой король всех королей, разве ты сам не имеешь права на покой? Уйти меня также попросил Роберт. Письмо надо отправить. Все налаживалось, морфин действовал, твоя боль прошла, горло больше не горело, поэтому я должна была тебя на время оставить». «Да что вы копаетесь? Почта вот-вот закроется!» — накричала на меня Анна, хотя на моей памяти никогда не повышала голос. «О, любовь моя! Моя боль! Может, я тревожусь зря? Ну зачем меня было с тобой разлучать? Этим весенним утром Клостер Нойбург так прекрасен. Залитые солнцем окрестности утопают в безмятежности и покое. Если бы ты не был прикован к постели, терпя муку мученическую, бледный как саван, я бы радостно шагала на почту с твоим письмом в руке. К тому же, разве Анна с Робертом не правы? Без вестей от тебя родные наверняка волнуются. Став матерью твоего ребенка, я буду умирать от тревоги при каждом его новом шаге. Даже если он пойдет прямо, умру и все. Любовь моя, величайшее мое наказание. Я каждый день хочу умирать, страшась за нашего будущего сына. Умереть от волнения – самая дорогая моему сердцу воля. Сегодня я с тоской в душе иду по улочкам Клостер Нойбурга, но в один прекрасный день мы зашагаем с тобой вдвоем по проспектам Праги. Отправимся к твоим родителям, верю, что они к этому готовы. Твоя мама будет в восторге, а отец окажется не таким уж тираном, каким ты его описываешь. В этом я ни капельки не сомневаюсь. Как знать, может, до этого он выпроваживал всех претенденток только потому, что ждал именно меня? Может, в своей непомерной гордыне и свирепой вспыльчивости всего лишь был моим ангелом-хранителем? И кто вообще может точно сказать, на что способны отцы? Мой, когда я убежала из дома, искал меня по всей Польше. Когда мы, взявшись за руки, пойдем по Праге, я надену то самое платье, что мы купили в Берлине. У этого портного, как там его, Фридман? Эрлбман? Я уже не знаю. Когда теряю голову, все имена путаются у меня в голове. Письмо, скорее всего, придет завтра после обеда. Не знаю, какая была надобность с такой поспешностью меня с тобой разлучать. Когда надо сообщить что-то срочное, посылаю телеграмму. Клостер Нойбург я ненавижу, как ненавижу Вену и сестру Анну, вставшую между мной и тобой. Когда-нибудь мы пойдем по чешской столице рука об руку. Принцесса Праги и ее принц-консорт. С одного конца города в другой. Этот день уже близок. Близок Карлов мост, близка Карлова улица. Мы зашагаем к синагоге, где меня будет ждать твой отец, чтобы отвезти в святилище. И под ликующие крики «Мазл тов! Ура!» мы швырнем под ноги и вдребезги разобьем стеклянный бокал. Этот символ тысячелетних бед, потому что беды рано или поздно всегда заканчиваются. и трагедия библейского исхода, и твоя болезнь. Ты как-то сказал мне, что будешь счастлив, если сможешь приподнять мир и переставить на новое место. Подлинное, чистое и нерушимое. Любовь моя, я найду другого врача, который поможет тебе выйти из этой мертвой петли. Роберт слишком молод, а этот доктор Хоффман не говорит мне ничего стоящего. Венские специалисты и вовсе ни на что не годятся. Видит только твою худобу, палые щеки, твой жар, видит, что ты больше не можешь ни есть, ни пить, что у тебя горит все горло, что ты задыхаешься. Говорят, 42 килограмма при росте 1,80 м. Откуда, по-вашему, ему брать силы? Все до единого думают одно и то же, давно опустив руки. Стоит одному сказать «А», как другой тут же вторит ему точно таким же «А». Один говорит, что поражена гортань, и другой, как попугай, повторяет за ним «Да-да, гортань поражена». На кой черт тогда все эти дипломы и долгие годы учебы? Неужели только заявить, что больше ничего нельзя сделать? На кой черт слыть лучшим специалистам, если ты не можешь спасти лучшего из людей? Мы потратили все сбережения на то, чтобы августейший доктор Бек соблаговолил приложить к твоей груди стетоскоп. И что же он нам сказал? Налицо процесс туберкулезного разрушения тканей, частично распространившийся на надгортанный хрящ. Зачем нам, любовь моя, знать, что процесс туберкулезного разрушения тканей частично распространился на надгортанный хрящ? Когда-то его научили, что поражение гортани – это конец, а теперь он сам без конца твердит – поражение гортани – это конец. Не врач, а какаду. Что же до профессора Хайека, то будь он дважды проклят. Ох, любовь моя, если бы ты только знал, как прекрасна долина Клостернойбурга, как благоухает сосновый лес и как весело журчит внизу речка. Это просто сказка. О чем я только что говорила? Ах да, о проклятых врачах. Доктор Хоффман вполне под стать Беку. Советуют тебе увеличить дозы пантопона. А тебе от этого его пантопона только плохо. Это же ведь свинство. Ты после него не можешь писать. Разве еще вчера ты на глазах у всех не правил гранки твоей последней новеллы «Голодарь»? Какое волшебное название! Какой восхитительный рассказ о человеке, для которого голодать стало вершиной искусства. В конечном итоге он больше не смог ничего есть. Исхудал, зачах и настолько скукожился, что какой-то служащий смахнул веником его тщедушное тело, даже не заметив. Это произведение – настоящий шедевр. Любовь моя, зачем ты посылаешь мне такую муку? Вчера ты лихорадочно поправлял свой текст, а утром уже лежишь недвижимый на ложе страданий. Почта вскоре может закрыться, так что мне надо бежать. Любовь моя, неспосланная мне самой судьбой, не переживай, я не опускаю руки и ни за что не хочу верить врачам. Знаю, что без еды и питья можно жить целыми днями, даже неделями. Разве ты не написал об этом в своей новелле? Разве жуткая боль в твоем воспаленном горле не реагирует на морфин, который тебе колет Роберт? Тогда чего нам бояться? Мы уже совершили поступок главнее победы над смертью, когда ты, вопреки воле отца, поехал со мной в Берлин. При том, что раньше никогда еще не жил с женщиной и никогда не уезжал из Праги, а со мной совершил невозможное. С Миленой лишь провел в Вене несколько дней, а от Феличи сбежал, когда впереди замаячила свадьба. Рядом со мной же, любовь моя, почти год чистого безоблачного счастья в нищете и стуже Берлина. Со мной прогулки по Александерплац и на берегу озера Ванзее. С другими – ужас перед жизнью и желание умереть. Со мной беззаботное, ничем не запятнанное блаженство. И доктор Бек с профессором Хайеком хотят положить этому конец? Любовь моя, моя печаль, когда у тебя горит горло, я чувствую, будто где-то внутри моего естества полыхает костер, живьем пожирающий тело. И поэтому, моя печальная любовь, плачу, чтобы пролитые мной слезы погасили пожар в твоем горле, чтобы смочили чело и увлажнили уста, чтобы ты мог опять пить, потому что за последние два дня не смог проглотить даже немного воды. «Любовь моя, постарайся. Сделай над собой усилие. Хотя я знаю, как это страшно, когда одна единственная капля превращается в пытку и душит тебя, раздувая внутри адский огонь. И раз выпить стакан воды для тебя то же самое, что осушить море, возьми ягодку клубники, которую тебе принесла сестра Анна, несмотря на то, что даже одна единственная, как мне ведомо, это слишком много, когда от малейшего прикосновения твое горло превращается в пылающую топку. Но если не будешь ни пить, ни есть, тебе не выжить. Ведь вот уже 2 дня тебя изводит жар, и без воды тебе никак. Не поддавайся всем этим шарлатанам, предвещающим худшее. Ты же ведь так хорошо боролся и столько воевал. Наберись сил и крикни им своим воспаленным горлом, что Франц Кафка нашел свою любовь, что Франц Кафка больше не желает умирать. Отла. Почтальон нынче утром верно не придет. Она покидает свой наблюдательный пост, идет по коридору и открывает дверь кухни. Отец сидит за столом, уткнувшись носом в Прагер Тагблат. Заслышав ее, поднимает глаза и спрашивает, не хочет ли она немного поесть. Она благодарит, но отклоняет его предложение, объясняя, что пришла только попить воды. «У тебя усталый вид», — говорит отец. Отла качает головой и наполняет стакан. «Тем лучше», — отвечает на это он, попутно откусывая приличный кусок поджаренного хлеба, предварительно размочив его в кофе. «Новости не самые радостные», — продолжает он, возвращаясь к газете. «Взять хотя бы эту историю вокруг договора о взаимопомощи с Францией. Да наш министр иностранных дел вот-вот спровоцирует в Праге немецкую общину. Чего Эдвард Бениш боится так, что обращается за помощью к Франции в борьбе с Германией? На дворе 1924 год. Война на 20 лет вперед поставила Германию на колени. Если позволишь, я расскажу тебе, что будет дальше. Судетские и пражские немцы выступят против этого соглашения, свалят все на президента Масарика и других чехов. А те в ответ предъявят аналогичные обвинения. И на чьи, по-твоему, головы обрушится ненависть, полыхнув по всей стране, а?» Он замолкает, в ожидании ответа поднимает на нее глаза и продолжает дальше. «Стало быть, ты не знаешь, на чьи головы падет вся эта ненависть?» «Нет, папа, не знаю», — шепчет она. «Отдуваться за все, как это всегда принято, придется евреям». Он вновь на несколько мгновений замолкает, затем задает ей вопрос. «Тебе не кажется, что это не предвещает ничего хорошего?» «Ты прав», — едва слышно отвечает она. «В этом действительно нет ничего хорошего». Он вновь переключает внимание на газету. На его лице отражаются досада и разочарование, будто он, высказав свое мнение, ждал от нее возражений, которые позволили бы ему вступить с ней в полемику по поводу соглашения о взаимопомощи между Францией и Чехией. Но ей плевать и на этот договор, и на министра Бениша, и на французское правительство, и на судетских немцев, и на чехов, даже на судьбу евреев, на то, что ждет их впереди, мир или война, на мнение отца об окружающем мире, как и на все остальные катастрофы, о которых сегодня напишет Прагер Тагблат. Ей хочется прочесть одну единственную новость, чтобы она размашистыми заглавными буквами занимала всю первую полосу. «Франц Кафка жив». «Ты не могла бы присесть?» «Может, поговорим?» — настаивает он вкрадчивым голосом, будто намекая на задушевную беседу между отцом и дочерью. Она отвечает, что лучше пойдет к себе отдохнуть. «Ну, как знаешь», — соглашается он. Но не успевает Отла переступить порог комнаты, как ей в спину летит крик: «Это все из-за тебя!» Она растерянно поворачивается и спрашивает, в чем он ее обвиняет. «В том, что случилось с Францем». «Я виновата, что он заболел?» «Нет, ты виновата в том, что его болезнь прогрессирует, что сегодня он пребывает в таком состоянии. Это ведь ты подговорила его ехать в Берлин, при том, что я ему это запретил. Знал, что он слишком слаб, а ты бросилась его защищать. Все как обычно. По обыкновению пошла против меня». «Я просто хотела...» «Ну-ну, и что же ты хотела?» «Я просто хотела ему счастья». «Ах, да, счастье! Ну и как? По-твоему, он сейчас в этом своем санатории счастлив?» «Он так хотел уехать в Берлин». «Ну да, конечно. Как можно перечить больному слабенькому брату? Но таким слабаком он стал как раз из-за вас с матерью и сестер. Ведь вы никогда не смели ему даже слова сказать. В итоге сегодня он со своей худобой больше похож на тонкую веточку и подхватывает все мыслимые болячки. Папа, это же туберкулез. Если бы речь шла обо мне, но речь совсем не о тебе, то я был бы тверд, как скала. Если бы судьба не спаслала тебе испытаний в виде туберкулеза и остался бы парнем крепким, настоящим мужчиной, солдатом, бойцом, всякого, кто дал тебе, папа, отпор, можно смело назвать скалой». «Это он-то дал мне отпор? Мне бы и самому этого хотелось, только он даже не пытается. Вы превратили парня в кисейную барышню. Пятилетний ребенок в теле взрослого мужчины». «Он болеет, папа». «Но только потому, что вы его не закалили». «Тебе всегда надо обязательно отыскать виновного, да?» «Нет, я лишь пытаюсь найти решение». «Какое там решение? Тебе нужно на кого-то свалить вину. Каждый раз ты только этим и занимаешься». «Знаю я, эта старая песенка мне уже оскомину набила, что я чудовище и все такое. Знаю. Это потому, что я говорю правду?» «Правда здесь ни при чем, папа. Ты всех обвиняешь». «Да, сейчас я действительно обвиняю». «Слушай-ка, а ведь Франц точно такой же, как вы. Одни только сантименты. Это вы и с матерью его таким сделали. А вот я, наоборот, чужд всяким эмоциям, нравится вам это или нет. И не позволю себя прикончить». «Может, дело в том, что это никому даже в голову не приходит?» Он умолкает и решительно говорит. «Я поеду за ним». «В Кирлинг?» «Да, в Кирлинг. Вырву его из лап этих докторов, этих бездарей. Этого Роберта Клопштока, который вцепился во Франции как та пиявка. Привезу сюда, и доктор Мулштайн быстро поставит его на ноги». «Папа, ты просто не знаешь, о чем говоришь. А когда он, наконец, поправится, сделаю из него человека. Как говорят, начинать никогда не поздно. Он будет у меня настоящий мужчина, боец, способный противостоять превратностям жизни. Это всего лишь вопрос воли. Но вы, конечно же, понятия не имеете, что такое воля. Иногда мне даже кажется, что у вас в принципе нет того гена, который за нее отвечает». «Ты бы смирился с этим тяжким испытанием, выпавшим на нашу долю». «Я? Он у меня боксом будет заниматься». «Папа, Франц больше даже не может стоять». «Ничего, у меня постоит. А будет надо, я сам его держать буду. Потащу в клуб Иоакима Киршера. И поверь мне на слово, через 3 месяца он будет такой же крепыш, как его кузен Бруно». «Папа, Франц уже не может ничего глотать». «Он больше не будет часами нежиться в своей комнате. Пусть сразу ставит на этом точку». «Он не нежился, а писал». «Да? Тогда больше не напишет у меня ни строчки». «Он и без тебя уже не может написать ни строчки». «Говорят, что выплыть обратно на поверхность можно, только достигнув дна. Так вот, когда он на эту поверхность выплывет, то возьмет в свои руки бразды правления магазином и станет крупным торговцем, это я тебе обещаю». «Франц умирает, папа». «Я поеду за ним. Завтра». «Нет, завтра не получится. Тогда в четверг». «Да, в четверг утром. Доктор Мулштайн поедет со мной, и мы привезем сюда Франца. Ты меня знаешь, я, в отличие от других, слов на ветер не бросаю. В пятницу он уже будет спать в своей постели. А на следующей неделе...» «Ты плачешь, папа». «В роду Кафок мужчины не плачут». «Держи», — говорит она, протягивая ему носовой платок. Он благодарит ее, вытирает повлажневшие глаза и выходит из комнаты, шепча себе под нос. «Крупным торговцем!» Она провожает старика глазами. Его чопорный силуэт утратил все великолепие колосса, производившее на них такое впечатление в детстве. От жизненных невзгод морщины избороздили его лицо и износилось сердце. Из домашнего тирана он превратился в 70-летнего старика, немощного и больного. Сегодня он переживает худшие за всю свою жизнь дни, страшась пережить сына, которого 40 лет бронил и любил. Но к чему злиться и выходить из себя? К чему перенимать у других конфликтную манеру общения? Из этих стычек она всегда выходила проигравшей, чувствуя в душе подавленность, до которой ее не довело бы даже поражение от руки злейшего врага. А в тех редких случаях, когда ей все же удавалось одержать верх, уходила из комнаты в состоянии эйфории от своей маленькой победы, превращавшей ее в мужественную зрелую женщину, которая нашла в себе силы одолеть отца. Сегодня раскаты его голоса содержат в себе лишь бледный отголосок былых баталий и ссор. Самодовольство отца, так возмущавшее их с Францем и действовавшее на них как красная тряпка на быка каждый раз, когда он открывал рот, его всесилие, с которым они никогда не позволяли себе бороться, сменились крайней слабостью. Да и потом, может, он прав в своем желании отправиться в Кирлинг. Может, действительно, лучше поехать к Францу, вместо того, чтобы томиться в ожидании вестей от него. Выйдя из кухни, Отла возвращается к себе в комнату, садится напротив шкафа и открывает его ящичек, зная, что справа, в самой глубине, лежат стопкой несколько дюжин рукописных страниц, переписанное ее собственной рукой длинное письмо брата отцу, из которого ей порой нравится пробежать глазами то один, то другой отрывок. Ведь эти строки отдаются в ее сердце хрупкой душой и голосом любимого брата. В такие минуты она будто снова встречается с Францем, как в те далекие времена, когда они вместе ужинали в кафе «Арко». Читая это письмо, Отла часто плачет, как плачут в синагоге, когда слушают каддиш. Это пространное послание отцу и звучит протяжным горестным каддишем, нескончаемым и прекрасным, как заупокойное по отношениям между сыном и отцом, приказавшим долго жить. Оно — алтарь задумчивости и благоговейности, алтарь воспоминаний. Каждая фраза в нем как молитва, как ода чуду, которого они так и не дождались, и ода жизни, которая так и не состоялась, хотя была предначертана или, как минимум, желанна. Открывая этот ящичек, она вновь находит справа, в самой его глубине, это сокровище жизни, куда более волнительное, чем все детские воспоминания вместе взятые. И каждый раз, погружаясь в чтение, чувствует, как от звучания этих слов по щекам катятся слезы. Чернила, которыми их написали, омыли душу ее брата, напитались его мукой и наполнились его страданием. На свете нет таких терзаний, которые потрясали бы ее больше, чем эта боль. Ничто так не сближает ее с братом, чем ворох этих страниц. Письмо Франц написал 5 лет назад. Оно предназначалось отцу, хотя к адресату так и не попало. Отла переписала его, корпя долгими часами. Стоило прочесть первые строки, как голос брата в ее голове зазвучал с такой ясностью, будто он сидел напротив нее. Она услышала его, как в те далекие времена, когда он, еще подросток, усаживал сестер в комнате и читал сочиненные им самим истории. Каждый эпизод в этом письме воскрешал в памяти тот или иной фрагмент их жизни. Перед глазами Отлы вновь пробегали былые дни, она опять чувствовала себя зрительницей очередной сцены из сказания о роде Кафок. Однако каждая из этих картин виделась через призму дочерней горечи, искажавшей события, превращавшей все в театр теней, в серию дуэлей, в которых отец всегда выходил победителем, а сын терпел поражение, не оставлявшее ему ни малейшей надежды. Она аккуратно взяла стопку страниц, уселась на кровать и стала читать. «Мой дорогой отец, недавно ты спросил меня, почему я делаю вид, что боюсь тебя. Как это всегда бывает, я не смог ничего тебе на это ответить. Частью как раз из-за страха, который ты мне внушаешь, частью от того, что психология этого страха содержит в себе слишком много деталей, чтобы ее можно было хоть как-то внятно изложить вслух. Если в эту минуту я пытаюсь донести до тебя на письме мои мысли, то ответ все равно нельзя считать сколь-нибудь исчерпывающим, ведь даже сейчас, когда из-под пера выходят эти строки, моим отношениям с тобой мешает как сам страх, так и его последствия. К тому же сама тема настолько огромна, что выходит за рамки моего понимания, да и память моя над ней невластна. Что касается тебя, то в твоих глазах все выглядело предельно просто. Тебе наши реалии виделись примерно так. Ты упорно трудился от рассвета до заката и жертвовал чем только мог ради детей, особенно ради меня. Как следствие, я жил знатной жизнью, свободно мог изучать все, что хотел, был избавлен от материальных забот, а раз так, то вообще не знал, что такое проблемы. Взамен ты не требовал никакой признательности, зная, что представляет собой благодарность детей, и лишь ждал от меня хоть какой-то предупредительности, хоть намека на симпатию. Но вместо этого я постоянно от тебя убегал и искал убежище с моими книгами, с безумными друзьями и экстравагантными идеями. Никогда не говорил с тобой искренне, как в храме, не садился рядом с тобой, не навещал тебя во Францинсбаде, в целом был напрочь лишен духа родства с семьей, не проявлял интереса ни к твоей торговле, ни вообще к чему-либо, что представляет для тебя интерес. Да при этом еще поддерживал Отлу в ее упрямстве, хотя ради тебя ни разу даже пальцем не пошевелил. Она отложила страницу. Нет, плакать не хочется. Плакать значит навлекать на себя беду. Интересно, а среди бесчисленных писем брата было хоть одно, предназначенное не ему самому, а кому-то другому? Может, это просто монологи, которые он вообще мог бы никогда и никому не отправлять? Полученные от него послания она любила так же, как написанные им истории, которые он когда-то читал сестрам. Но если там выдумывал вымышленных героев, то здесь они были настоящими. Некоторые из них вращались вокруг фигуры отца, превращали его в насмешку, отдавали поражением слабого, проигрышем сломленных напрочь сыновей, выражали его манеру противостоять, его модель существования наперекор воле отца. Что же до нее, то в ее распоряжении имелись другие инструменты сопротивления и другие механизмы выживания. Давать отпор ей удавалось благодаря дерзости и силе, которых у брата не было и в помине. Наверняка, доставшись в наследство от отца, эти качества позволяли ей противиться его собственным дерзости и силе. Нет, Герман Кафка отнюдь не был дьяволом во плоти. Просто он, как все отцы, был одержим и жаждал держать семью в узде, как и все мужчины, за исключением ее брата, которому отцом уже никогда не быть. Герман Кафка совсем не был чудовищем и, подобно всем мужчинам, вне всяких сомнений, лишь воплощал дома мечты о войнах, сражениях и могуществе. Как хозяин дома он верховным владыкой распоряжался жизнью жены, троих дочерей и сына, где и как только можно. Но разве не все отцы верховодят сыновьями перед тем, как отправить их воевать? Может, первейшая причина всех войн сводится в аккурат к их жажде воплотить мечту о вновь обретенной власти над сыновьями в тот самый час, когда те поднимают голову и готовы бороться, перенимая факел господства? Их отпрыски под звуки фанфар отправляются воевать и с ликующим воинственным видом идут на свою Голгофу, реализуя мечты отцов, отцов семейств и отцов наций, которые в порыве единодушного согласия приносят в жертву сыновей родины и сыновей родных. Те из них, кто выживет в этой бойне, могут сами стать отцами и тоже лелеять мечты о семейной тирании. Герман Кафка был ничуть не хуже других. Скорее всего, самый обычный отец семейства, в котором Франц видел больше жестокости и мощи, чем было на самом деле, ибо всегда смотрел на него детским взором, ведь не зря говорят, что творцы всегда созерцают мир глазами ребенка. Разве отец Милены Есенской, выдающийся и самый что ни на есть почтенный хирург, один из столпов высшего пражского общества, не отправил силком собственную дочь в сумасшедший дом, услышав о ее намерении выйти замуж за еврея? Разве не подверг принудительно самым разнообразным методам лечения в надежде исцелить от предполагаемого умопомешательства на почве любви? Герман Кафка на такое злодеяние, вероятно, не осмелился бы. Но когда она, Отла, решила встать на тот же мятежный путь, что и Милена, когда попыталась нарушить запрет, связать себя узами с чужаком и жить свободно, презрев, что она дочь племени Израилева, а он сын племени Гоев, Герман задействовал другие средства, хоть и более человечные, по сравнению с принудительным помещением в психиатрическую больницу, но преследующие ту же самую цель – вернуть дочь на истинный путь великого закона мужчин, запрещающего истинной христианке Милене Есенской делить ложе с евреем, а горделивой еврейке Отле Кафке взять в мужья Гоя. Не обладая жестокостью господина профессора Есенского, Герман Кафка не стал отправлять ее в «желтый дом», когда она наметила в мужья Гоя Джозефа Давида, не бросился выискивать в ней признаки безумия, а лишь призвал к голосу рассудка и к двухтысячелетней традиции, которую она якобы предала. «Ну как же, дочь совершила преступление, оскорбив весь их народ! Как тебе даже в голову пришло выйти замуж за Гоя, в то время как мы возлагали на тебя такие надежды? Ты предала нас, Отла, ты предала наших предков, предала Моисея и Авраама. Да твой собственный дедушка, мой отец Яков Кафка, мясник из Осика, владевший небольшой кошерной лавкой, от этого в гробу перевернулся. Ты решила разорвать извечные, выстроенные нами узы, творящие нашу историю. И во имя чего? Во имя любви? Ты, Отла, говоришь о любви. Но разве хоть что-то о ней знаешь? Ты называешь любовью свое первое увлечение, да еще и с Гоем. Да и потом, когда эта любовь была поводом для брака, поводом, Отла, может быть только долг». Герман неизменно выставлял себя жертвой, что делало его неуязвимым. Взывал к справедливости, к истории, вере и добру и напоминал о тысячелетних гонениях. Говорил от имени страдальцев, от имени жертв гетто и погромов. И при этом превращался в отца жестокого и восхитительного, которого, как ни старайся, уже не обойти, коли он встал тебе поперек дороги, хоть вправо сверни, хоть влево. Он перегораживал путь, размахивая над головой мечом истории с большой буквы, сгибаясь под тяжестью всех бед их великого народа, не племени победителей, как визиготы или викинги, способного дать почву для злобы и позволить тихо ненавидеть Германа Кафку, но обездоленного, побежденного еврейского рода, 2000 лет истребляемого и гонимого. Он говорил от имени этого племени, поминая изгнанников, но не злодеев. Поднимал на щит беды, рассказывая, что мы их никогда не знали, что на нашу долю выпали одни только радости, ибо в 20 веке наш народ уже никто и никогда не будет угнетать. И вопрос о том, чтобы убивать евреев, тоже больше никогда не встанет. Гостиная, где вещал Герман, служила преддверием истории. Там, рядом с ним, за столом напротив нас, восседали Моисей, Авраам, Соломон и все, без исключения цари, повелевавшие сжечь евреев или их книги, навечно заточать их в гетто, равно как все безвестно пропавшие и призраки этой истории притеснений, гонений, ужасов и смерти. Был среди них и дух Якова Кафки, отца Германа, от имени которого он говорил, воюя с тобой в его честь. Твой дедушка, натерпевшийся от всевозможных эдиктов, запрещавших евреям что только можно, обрекавших их на истребление, изгнание и голод, обвинявших в умышленном распространении черной чумы. Он взывал к свидетелям прошлого, к убийцам и их жертвам. За тем самым столом, где Герман Кафка правил миром, сидело столько народу, что никто не осмеливался даже рот раскрыть из страха разбудить этих мертвецов. Все мое творческое наследие можно было бы назвать попыткой вырваться на волю от отца, любил говорить Франц. Кроме как на бумаге, от других методов борьбы он уклонялся. Жестокость отца на корню пресекала любые поползновения к сопротивлению. После каждой ссоры сын неизменно приходил виниться, просил прощения, что своими действиями навлек на себя родительскую горячность и гнев, и жертва благодарила своего палача. Поди теперь узнай, когда в детстве Герман отбил у него всякую охоту взять реванш, будто обрезав когти и подпилив клыки дикому зверю, бросив его в клетку. Взяв наугад другую страницу, Отла вернулась к чтению. «В моих глазах ты принял таинственные черты, так присущие тиранам. Пожелай я от тебя бежать, мне бы заодно пришлось распрощаться со всей семьей, даже с мамой. Она, конечно, бы меня укрыла, но связь с тобой никуда бы не делась. Мама слишком преданна, верна и слишком тебя любит, чтобы долго выступать в роли независимой духовной силы в затеянной ребенком борьбе. О Ботле я вообще боюсь говорить, зная, что это может разрушить эффект от этого письма, на который я так рассчитываю. В обычных обстоятельствах, иными словами, когда у нее нет никаких особых проблем и ей не грозит опасность, ты не питаешь к ней ровным счетом ничего, кроме ненависти». Отла вспомнила тот день, когда брат рассказал ей о своем письме, когда они были в железах. По его словам, важнее этих страниц он не написал ничего в жизни. Ни одно из его предыдущих сочинений не достигало такого уровня подлинности. Могло даже случиться так, что все его предыдущие труды, все рассказы и наброски романов были всего лишь черновиками, банальной преамбулой. Может, он и за литературное перо взялся только для того, чтобы написать это письмо отцу. Однако сил передать его ему так и не хватило, поэтому он собирался попросить об этом мать. К тому же в этом начинании ему было не обойтись без сестры, которая, в отличие от него, не заикалась и не лепетала, когда говорила с отцом. Он хотел, чтобы она прочла его письмо и сказала, что о нем думает. Пробежав его глазами в тот же вечер, Отла почувствовала, будто опустилась на самое дно океана страданий, не понимая, что было мучительнее всего – пропасть отчаяния Франца, неистовость его текста или же тот факт, что она даже не догадывалась о том, какую колоссальную боль терпел самый дорогой ее сердцу человек, с которым она всегда делила радости и горести. Ее охватила целая гамма чувств – стыд, бессилие, гнев. У нее не нашлось слов сказать ему, что сколько бы усилий он ни прилагал, пытаясь добиться одобрения отца, им в любом случае никогда не принести плодов. Ей не хотелось отнимать у него все надежды. Доверившись ей, он дал понять, что осознает опасность, но готов пойти на риск, убежденный, что Герман Кафка не такой уж толстокожий зверь, каким себя выдает, что отцу только и останется, что склонить голову перед подобным жестом сыновней любви. Перечить в этом она не захотела, хотя попросту была обязана заявить: «Франц, ты ошибаешься. Наш отец в принципе не способен ступить даже одной ногой в твой мир, увидеть его красоту и охватить мысленным взором все присущие ему сомнения. Наш отец относится к числу тех мужчин, кто лишен гуманного начала, но в избытке наделен ощущением собственного всемогущества, внушающего им веру в то, что именно они правят этим миром. Наш отец смеет говорить о тебе все, что думает, произносить вслух любую мерзость, которая приходит ему на ум, а то, что сам называет искренностью, считает вершиной человеческих достоинств. Но это его мнимая искренность, Франц, — хотела сказать ему она, — по сути, лишь проявление бесчеловечности и бесчувственности к тем, кто его окружает, а заодно к явлениям и предметам. Его мнимая искренность – это та же воля утолять свои прихоти, властвовать и подавлять, только названная другим именем. Отец орет и топочет на тебя ногами только потому, что ему невыносим его собственный образ, который он словно в зеркале видит, разговаривая с тобой. Бессильная груда плоти, лишенный чувственности карлик перед лицом такой глыбы человечества, как ты. Не искушай дьявола, Франц, не отдавай письмо отцу, не вверяй еще раз свою судьбу в его руки. С ее уст не слетело ни звука. Она лишь безучастно смотрела, как брат идет на верное поражение. И в тот же день после обеда, сгорая от беспокойства, дожидалась в родительской квартире Франца. Напротив сидела мать, даже не подозревая, какая ей вскоре предстоит миссия. Говорили о погоде, надеялись, что зима в этом году будет мягче. Мама то и дело на что-то надеялась. На положительное решение в одном вопросе, на отрицательное в другом, одним словом, само воплощение надежды. Услышав стук в дверь, Отла пошла открыть. Брат стоял на лестничной площадке с портфелем под мышкой и дрожал от холода в своем пиджаке. Затем, на удивление спокойным тоном, заявил, что имеет сообщить нечто очень важное. Настолько, что даже не может подождать до вечера? Не может, мама, ибо вечером у них не будет возможности поговорить наедине. Надеюсь, ничего страшного? Абсолютно ничего, мама, как раз наоборот. Преисполненным непривычной для него властности жестом он обнял мать за талию, попросил сесть, достал из портфеля конверт и вытащил из него пухлую стопку исписанных от руки листов, в его пальцах чем-то напоминавших пачку денег. Потом в той же невероятно степенной манере с гордостью объяснил, что написал отцу письмо. «Что за диковинная мысль?» — едва слышно прошептала мать. Он немного подождал и повел свой рассказ далее, объяснив, что эти страницы содержат в себе 30 лет совместной жизни, извлекают из их нескончаемого конфликта урок и обрисовывают новые жизненные горизонты. Да-да, послание преследовало в высшей степени амбициозную цель выстроить мост между двумя непримиримыми мирами. А поскольку мост им требовался прочный, то и письму полагалось быть длинным. Когда он закончил, мать заверила его, что все поняла. И все повторяла: «Ясно, ясно». Ее взгляд выражал не столько понимание, сколько сочувствие. По ней было прекрасно видно, что она вообще не может взять ничего в толк. Выглядела какой-то потерянной. Точно такой же вид Юлия Кафка неизменно принимала на фотографиях рядом с мужем, самым настоящим колоссом. Перед тем, как передавать письмо, сын попросил его прочесть, дорожа ее мнением. В ту же секунду на ее лице отразилась озадаченная гримаса, свидетельствуя о том, что она вполне бы обошлась и без этого. Выступать в роли посредника было на грани, а то и за пределами ее сил. Сын добавил, что она может высказать свои сомнения по поводу как сути, так и формы письма, но у него не остается ничего другого, кроме как подать эту жалобу адресату. «Жалобу?» — растерянно переспросила мать. «Какую жалобу?» В момент передачи письма ей не надо портить впечатление, сообщая, о чем оно, потому как сам Франц рассчитывал на эффект неожиданности. «Мне кажется, отец не любит сюрпризов», — сказала она. На что сын ответил, что он не любит неприятных сюрпризов. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — смущенно прошептала она в ужасе от того, что от нее сейчас требовали. Идея дать прочесть мужу письмо почти на сотню страниц, при том, что он в жизни не читал ничего, кроме утренней газеты, да бухгалтерских отчетов по вечерам, казалась ей гротескной. Стараясь ее успокоить, он нежно положил на руку матери ладонь и выразил убежденность в том, что отец не останется равнодушным к этим строкам и сумеет осознать всю их важность. Ей надо произнести одну единственную фразу: «Это написал твой сын». А если отец выкажет раздражение, вздохнет и возденет к небу взор, что вполне предсказуемо, потому как они все хорошо его знают, ей придется задействовать весь свой дар убеждения. Пробежав глазами первые строки, отец уже не сможет остановиться. В этом она может положиться на него. «Ну, раз для тебя это так важно», едва слышно пролепетала мать. Франц обнял ее, прижал к себе, будто лишая последней надежды, объяснил, что должен срочно бежать в страховую компанию, и с победоносным видом откланялся. Как только за ним затворилась дверь, в комнате вновь повисла тишина. «Смотри, снег больше не идет. через какое-то время проронила мать. Снегопад и в самом деле прекратился. «Ладно», — сказала она, вставая со стула. «Жизнь на этом не кончается. У меня к ужину ничего не готово». И с подавленным видом ушла на кухню. Несколько мгновений спустя пару раз звякнули снимаемые с плиты кастрюли, послышался перестук тарелок, которые чья-то рука громоздила друг на друга. Через пару минут мать бросила ей: «Отла, отдашь пакет обратно брату? И не тяни, отец может нагрянуть в любую минуту, и тут же его увидит». Из-за яркого июньского солнца, заливавшего комнату своими ослепительными лучами, она задернула шторы. Потом вернулась на место и с тяжелым сердцем стала перечитывать страницы письма, разрываясь между ужасом и тоской. «Мои неоднократные попытки жениться, боюсь, я тоже не смогу объяснить. Проблема лишь в том, что от этого всецело зависит успех данного письма, ведь если, с одной стороны, в этих попытках я сумел объединить все, что во мне было хорошего, с другой, против меня единым яростным фронтом выступили все качества, в моем понимании ставшие результатом твоего воспитания, такие как слабость, неуверенность в себе и чувство вины, встав на этом пути неодолимым препятствием. Сегодня у тебя есть все возможности ответить на многие вопросы касательно моих матримониальных поползновений, в частности о том, что ты делал. Не мог уважительно относиться к моим решениям, в то время как я дважды разрывал помолвку с Ф, затем каждый раз возобновлял, а потом тщетно пытался вытащить вас с мамой в Берлин на свадьбу. Все это так, но каким образом я до этого дошел? В Берлин на свадьбу. Перед ее мысленным взором вновь возникает несостоявшаяся церемония в роскошной берлинской квартире Бауэров, где Францу в присутствии двух семей предстояло надеть на палец Феличия колечко. Это бракосочетание должно было скрепить печатью многолетнюю пылкую переписку и положить конец разлуке двух влюбленных сердец, соединив их на всю жизнь. В ослепительном сиянии хрустальной люстры Франц нервно мерил шагами пышно убранные гостиные и коридоры. Взгляд его блуждал, лицо замкнулось, весь вид предвещал близкую катастрофу, будто приговоренный перед казнью. На это поразительное зрелище с негодованием взирали участники церемонии и гости. На их глазах события, призванные чествовать самый прекрасный день жизни, превращалось в драму. Свадьба окончательно расстроилась, и 14 июля 1914 года в отеле «Аскани Шерхоф» виновнику, нанесенного Бауэром оскорбления, был вынесен суровый приговор. Отла не питала ни малейших сомнений по поводу недолговечности и хрупкости их с Феличия союза. Подобно сыновней покорности и общественной субординации, брак для Франца представлял собой помеху его литературному призванию. Суд в отеле «Аскани Шерхоф», как он порой его иронично называл, свидетельствовал, что он нарушил самые тайные, самые дорогие сердцу клятвы. А она пребывала в полном убеждении, что брат был не столько покаянной жертвой этого разбирательства, сколько его зачинщиком. Сотни писем, отправленных Феличе за долгие 5 лет, лишь скрывали собой его смертельный страх перед браком и оттягивали роковой час. Но в один прекрасный день ему, наконец, надо было перейти от слов любви к делу. Вместо пылкой переписки обменяться кольцами, подчиниться законам брака, уступить желаниям плоти и положить конец одиночеству, предпочтя его тесному общению. В один прекрасный день надо было выбрать между одиночеством и Феличе, между жизнью и литературой. Он выбрал литературу, но не жизнь. Письма Феличе и Милене, по крайней мере те, которые он давал ей читать, возводили его в ранг мастера любовных игр, позволяли уворачиваться, лгать, прятаться, давать ложные клятвы и манипулировать другими. Как бы эти послания ни потрясали, предназначались они незнакомкам. Ну или почти. Может, на них даже не надо было отвечать? Может, их можно было просто читать, как незамысловатые и возвышенные внутренние монологи? Юные невесты могли сразу совершить ошибку, узрев в них обещание великого продолжения в виде супружеской жизни, в то время как в действительности это было лишь преддверие деятельного сознания. А безумная ярость, с которой он возвещал миру о своей жажде любви, по всей видимости, представляла собой не что иное, как очередную манеру утолять литературный голод. Отла не видела никакой разницы между его письмами, рассказами и дневником. Представлять Франца в трех ипостасях – сочинителя писем, автора романов и человека, ведущего личный дневник – для нее было немыслимо. Он для нее всегда был един. Женщина в его письмах превращалась в какое-то бумажное существо. Этот процесс представлял собой полную противоположность сочинению романа, когда воображаемый персонаж, благодаря авторскому перу, обретает жизнь, а вымысел — черты реальности. Франц же превращал вымысел в саму реальность. Полагая, что он обращается к ним, не только Феличе, но даже Милена глубоко ошибались. До знакомства с Дорой, пока он каждое утро не стал просыпаться рядом с существом из плоти и костей, любовь для него оставалась страницей, которую только еще предстояло написать. Письма Феличе и Милене представляли собой самый потрясающий любовный роман. Одновременно выступая в роли постановщика и актера этого театра теней, он всегда выбирал в нем для себя наилучшую роль, когда идеального зятя, когда проклятого писателя. Вполне возможно, что это отсутствие грани между реальным и воображаемым, пусть даже взращенной во имя священной литературы, представляло собой симптом тихого помешательства, восхитительного, благословляющего плодотворное сочинительство, но настолько мучительного, что его разрушительное неистовство чуть не погубило Феличе и Милену. Своим ослепительным согласием письмо повергало его получательницу в состояние, близкое к параличу, а в душе Франца подпитывало иллюзию принадлежности к клану мужчин. Мир для него стал одним большим почтовым ящиком, на котором он, забавы ради, время от времени менял фамилии. Она вновь берется за чтение и дрожащей рукой берет последнюю страницу письма брата отцу. «Иногда мне случается представлять карту всей земной поверхности, на которой ты занимаешь каждый дюйм. И тогда меня охватывает чувство, что для жизни мне подходят единственно края, либо свободные от тебя, либо до которых тебе не дотянуться. Однако в данном случае гораздо важнее страх, который я испытываю в отношении самого себя. Понимать его надо примерно следующим образом. Как я уже говорил, упражнения в сочинительстве и все, что с ними связано, принесшие лишь самый ограниченный успех и не более того, позволили мне предпринять ряд попыток обрести независимость и бежать, у которых нет продолжения, о чем свидетельствует целый ряд факторов. Жизнь не какая-то там мозаика, а нечто неизмеримо большее. Но с учетом поправки, обусловленной этим возражением, поправки, которую у меня здесь нет ни желания, ни возможности подробно излагать, мы, несмотря ни на что, все же сумели добиться результата, приближающего нас к истине, достаточно для того, чтобы принести облегчение и научить легче относиться как к жизни, так и к смерти. Мне, по крайней мере, представляется именно так». Отла поднимает голову, с таким видом, будто ее ударили по голове. Как бы ей хотелось отмотать время назад, вернуться в то ноябрьское утро и ждать, когда придет брат, а не телеграмма от него, как сегодня. Ей хотелось, чтобы прямо сейчас, в июне, с неба повалил снег, чтобы отворилась дверь, чтобы он переступил порог, подставил ей щеку, а она поцеловала бы его раз, другой, покрыла поцелуями все лицо, схватила за плечи и с силой прижала к груди. Но время вспять не повернуть, и ошибки прошлого не наверстать тоже. В тиши этого дня вокруг царит пустота. И хотя ноябрьский снег давным-давно прекратился, в ее окоченевшей душе по-прежнему свирепствует ледяной ветер. Она страшится, что ничто на свете уже не приведет Франца к их двери. Надо сходить немного проветриться, иначе можно сойти с ума, наворачивая круги в их семейной квартире. В гостиной звонит телефон. Она вскакивает на ноги, пулей вылетает из комнаты, несется по коридору, но, подбежав к двери, видит, что отец уже снял трубку. «Да, Роберт», — говорит он, а потом долго молчит, вслушиваясь в слова на том конце провода. Но уже через несколько секунд совершенно меняется в лице. Потом, наконец, спрашивает с дрожью в голосе. «Прошу прощения, Роберт, но я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Что означает ваша фраза? Мы сделали все, что было в наших силах».